Глава четвертая, в которой я знакомлюсь с командой, а команда знакомится со мной. Эх, сейчас бы конфетку или шоколадку, или хотя бы тортик. Я открыла шкафчик и с приятным удивлением обнаружила, что он полностью забит нашими земными продуктами. Воодушевленная увиденной картиной, я распахнула дверцу холодильника. «Вау! Живем! Мне не придется есть эту мерзость из коробочки». Над дверью загорелся зеленый огонек, и на пороге нарисовался жаб с виноватой физиономией и хитрющим взглядом. «Поговорили?» «Угу». Капитан в душ пошел. «Смывать мои прикосновения, наверное». «Зачем ты это делаешь?» Ёшка с недоумением смотрел, как я выставляю на стол миски. «Хочу приготовить обед». «Из этого? Здесь?» Глаза стюарда полезли на лоб, а уши вытянулись вверх и закрутились в трубочку. «А что скажет капитан?» «Я не намерена травиться вашей химией. Или я сама буду готовить, или сдохну от голода. Но на одном кофе больше 5 дней я не протяну». «А больше и не надо. У нас 2 прыжка, и мы дома». Я вылупилась на ёшку, сжимая в руках нож и открывая рот. А вот высказать все, что я о нем думаю, у меня воздуха не хватило. Застряли слова в горле. Это что же получается? Что здесь всем плевать, выживу я или умру от голода? Сами собой на глаза набежали слезы. И спустя мгновение я рыдала, даже не пытаясь остановить истерику. Громко, взахлеб, с ни с чем не сравнимым удовольствием, жалея себя и обижаясь на всех остальных. «Эй, ты чего?» – испугался ёшка. «Капитан!» – заорал он. «Ваша жена заболела! У нее из глаз вода бежит!» Но вместо капитана в столовую вошел блондин в темно-синей форме. Он кинул на меня быстрый взгляд, и спустя мгновение мне в руки уткнулся стакан с водой. «Выпейте, госпожа Мухина». «У меня есть имя!» – вызверилась я, судорожно всхлипывая. «Точнее, оно было, пока я не связалась с вами!» «И как оно звучит?» В голосе блондина появилась легкая улыбка. «Маргарита!» Я отпила глоток воды и вернула стакан. «Можно Марго или Рита?» «Мне нравится ваше полное имя. Похоже на название земного цветка». Блондин протянул мне салфетку. «Мое имя Аврор Зот. Приятно познакомиться». Я еще раз всхлипнула и смутилась. «Простите мою истерику, просто столько навалилось. А еще я, когда нервничаю, всегда хочу сладкого. А у вас тут ничего нет. Если бы мне дали нормально собраться...» После этих слов в носу вновь засвербело, но я сдержалась. «Никуда не уходите. Аврор, интересно, его в честь звезды назвали или в честь крейсера?» Вышел из столовой. Пока его не было, я умылась и сделала себе еще одну чашку кофе. Ёшка тоже убежал, поэтому никто не мешал мне предаваться жалости к себе. «Держите». Передо мной легла большая плитка швейцарского шоколада с мятой. «Мне подарили, а я его не люблю». Аврор улыбался. «Ешьте смело. Я проверил, он полностью соответствует заявленному составу». «Спасибо. И если это не нарушает никаких правил, то со мной можно на «ты». «Не нарушает». Аврор прошел к посудомойке, вытащил из нее черную кружку, всыпал в нее 4 ложки кофе с горочкой и залил водой по самый край. Я с интересом ждала, как он это будет пить. Наклонится и отопьет или ложку возьмет? Но мужчина легко поднял кружку, поднес к губам и отпил, не расплескав ни грамма. «А ты здесь кто?» – спросила я. «Ну точно, киборг какой-то. Я читала, что только они так могут». «Пилот». «Нас на яхте всего 4. Еще есть Марс, механик, но его из машинного можно вытащить только на запах еды». «Еда, а вы здесь не готовите?» «А зачем? Есть же синтезированные пайки». Аврор допил кофе и поставил чашку в посудомойку. «Да потому что ваша синтезированная еда – гадость». «Она специфическая», – не стал спорить со мной пилот. «Но мы привыкли». «А мне можно готовить?» «А ты умеешь». Вот она, награда за все те муки, что я перенесла на этом корабле. Полный восхищения и немного обожания взгляд симпатичного мужчины. Ах, как он смотрит! Так, наверное, смотрит на выигранный в лотерею «Бугатти», почти в экстазе. «Конечно, умею. Я же жила в общаге», — гордо заявила я. «Что тебе приготовить?» «Да мне все равно. Я никогда не ел настоящую еду». «Как?» — я в ужасе вылупилась на него. «Моя семья не настолько богата, чтобы нанимать настоящую кухарку», — улыбнулся Аврор. «А бабушка? Мама? Что, никто не готовил?» «Зачем? Если купить стационарный синтезатор намного дешевле. И гели к нему недорогие. Полностью сбалансированное питание». «Ага, пробовала я вашу сбалансированную кашу. До сих пор во рту привкус китайских резиновых тапочек». «Это получается, что Санс богат, раз у него есть кухарка, да еще и с земли?» «Твой муж не беден», — усмехнулся Аврор. «Зод, ступай готовиться к прыжку. Госпожа Мухина, проследуйте в свою каюту и пристегнитесь». Санс резко развернулся и исчез. Я даже не успела сообразить, сколько он успел услышать. «Он всегда такой злюка?» Направляясь к двери, не сдержала я любопытства. «Да нет», — подмигнул мне Аврор. «Мне кажется, он тебя боится». «Обана! Какая прелесть!» «Марго — ночной кошмар господина Идеал. А вдруг он просто приревновал меня к зеленоглазому блондину? А если это так, то, может, стоит присмотреться к Аврору повнимательнее?» Я тут же присмотрелась. Форма на нем сидела идеально. Сам высокий, стройный, широкоплечий, волосы по плечи и в таком классическом беспорядке, который точно не может быть случайным. И глаза зеленые, колдовские, и смотрит с явным интересом. Ох, как смотрит! Аж бабочки крылышками забили где-то в области печени. «Твоя каюта. Сама сумеешь пристегнуться?» «Нет. Помоги мне, пожалуйста». Аврор улыбнулся, подождал, пока я сяду в кресло, и защелкнул на мне ремень безопасности, при этом словно невзначай коснувшись руки. «Спасибо», — затрепетала я ресницами. «Аврор, капитан сказал, что распылит тебя на молекулы, если ты немедленно не появишься в рубке». Из виртуального окна смотрел серьезный подснежник. «Бегу». Пилот выбежал за дверь, и я услышала затихающий топот и приглушенный расстоянием возглас на незнакомом мне языке. «А почему вы все меня понимаете?» — тут же возник вопрос. «Когда экипаж узнал, что на борту будет русская девушка, они просто подгрузили ваш словарь». «До чего дошел прогресс? Даже знать не хочу, куда они его подгружали. Ты мне скажешь, когда можно будет отстегнуться?» «Когда над дверью загорится синяя лампочка. Включить вам кино?» «Нет. Включи мне лучше биографию Санса». «Доступ запрещен». «А фотографии?» «Доступ запрещен». «Ну, хоть историю его рода?» «Доступ запрещен». «А история и законы мира Анри?» «Доступ запрещен». «А о других членах экипажа?» «Доступ запрещен». «Расскажи мне о репликации». «Доступ запрещен». «А что мне можно?» «Фильмы и книги вашего мира». «Это чье распоряжение?» «Капитана, можете отстегнуть ремень безопасности и пройти в гостиную». «Чтобы полюбоваться на перекошенную рожу драгоценного мистера, доступ запрещен?» «Нет уж, не буду его нервировать своим присутствием. Лучше супчик сварю, пока гастрит не заработала». Ёшка сидел на барном стуле и следил за мной, как ребенок следит за фокусником, с таким выражением на цветной физиономии, что я чувствовала себя звездой экрана. «Нет, не понимаю», — возмущалась я. «Если вы не готовите, то почему у вас забит холодильник продуктами?» «У нас ими забит и трюм тоже. Капитан всегда с остальных планет тащит домой тонны продуктов. У азодников еще затаримся фруктами». «Так это личные продукты мистера Пафос. Отлично. Отомсти гаду, съешь его порцию. Надеюсь, он мне счет не выставит?» «Как пахнет!» В столовую заглянул брюнет-механик, торопливо вытирая руки промасленной тряпкой. «О! Не «о», а Маргарита Михайловна!» Веско проронила я, помешивая лук. «Можно Марго?» «Марс Зот. Механик. Когда обед?» «Судя по фамилии, они с Аврором братья. Через час». «Отлично!» Как это часто у меня бывает во время стресса, к супчику я приготовила плов, а к плову испекла печенье. Самое простое, какое помнила. Благо продуктов хватало. Ёшка заварил чай, и мы с ним вдвоем накрыли на стол, Красиво накрыли. Даже салфетки под каждую пластиковую тарелку подложили. А потом я сидела и с умилением смотрела, как мужчины едят. Как они с удивлением пробуют суп, а потом, распробовав, просят добавки. Как выскребают из глубокой сковороды остатки плова. На это можно было смотреть часами. Если бы не постная физиономия Санса, который брезгливо отказался от моей стряпни и сейчас давился какой-то бледно-зеленой фигней из пластикового контейнера, судя по выражению его лица, весьма полезный и питательный, но абсолютно несъедобный. «Айр, да брось ты эту гадость! Попробуй, какой суп сварила Маргарита!» Аврор протянул Сансу ложку, но тот медленно промокнул губы салфеткой и отрицательно качнул головой. «Я предпочитаю правильное, сбалансированное питание». «Он боится, что я его приворожу», — с совершенно серьезным лицом пояснила я и потянулась к чайнику. Но наперерез моей руке метнулись три других, и пилот оказался быстрее. Я поблагодарила его самой очаровательной улыбкой, на которую была способна, боковым зрением заметив, как скривил губы мистер «Правильное питание». «А ты можешь?» Смущенно кашлянул Марс и после секунды колебания взял еще одно печенье. «Конечно, каждая рыжая немного ведьма», — лукаво стрельнув глазками в механика, призналась я. «А я бы не стал возражать», — тут же заявил Ёшка. «Жаль, наши виды несовместимы, а то бы я первым в очередь встал». «Эй, лапы прочь от Маргариты, она предпочтет пилота стюарду». На лице Аврора появилось мечтательное выражение, наводящее на мысль, что он уже прикидывает, куда меня пригласить после ужина. «Марго, а ты видела прыжковый двигатель?» Марс решил не отставать от брата. «Нет», — тяжко вздохнула я, — «но очень мечтаю». «Тогда приглашаю тебя, господа», — прозвучал ледяной голос Санса. «Вы не забыли, что госпожа Мухина моя жена?» «Ты сам сказал, что это фиктивный брак, и он будет расторгнут, как только мы прилетим на Анри», – парировал Аврор, а остальные согласно закивали. «Так что занимай очередь на общих основаниях», – нагло закончил пилот. «Марго, сейчас мое дежурство, но после ужина приглашаю тебя на просмотр нового фильма. О любви», – многозначительно закончил он. «А ужин во сколько?» – тут же подал голос Марс. «Как всегда, в 20 часов». Безмятежно ответил ему Ёшка. «Неужели в тебя еще что-то влезет?» «О, ты даже не представляешь, сколько!» Санс медленно сложил салфетку, отставил кружку с нетронутым чаем и поднялся. «Госпожа Мухина, нам нужно поговорить о ваших профессиональных обязанностях. Следуйте за мной». Я покорно последовала. В свою каюту. Дверь за моей спиной закрылась, и спустя мгновение я оказалась прижата к стене. Сердце дрогнуло, я ощутила горячую ладонь на бедре. Вторая рука обхватила мою талию. Глаза Санса оказались так близко, что я видела в них отражение света. Его губы были еще ближе, и мне показалось, что он меня сейчас поцелует или обматерит. Ох, что ж так страшно! Сердце уже колотилось, как после пробежки. В горле пересохло, и я забыла, как нужно дышать. А он все смотрел и молчал. Что же делать? Толкнуть его или обнять? Я попыталась отодвинуться, хотя, видит вселенная, мне хотелось обратного. Санс медленно склонился к моим губам, не отводя взгляда от глаз, и я не выдержала напряжения, пискнула и зажмурилась. Раздался тихий смех, и все же он меня поцеловал. Нежно, легко и так чувственно, что я растерялась и ответила. «Не забывайте, что вы все еще моя супруга». «Хотя и ненадолго». Щелкнула дверь, и я осталась одна. Без сил сползла по стеночке и села, обхватив коленки. Что это сейчас было? И как мне на это реагировать?